к достижению той великой цели, которую он перед собой поставил. Эта борьба сама по себе достаточно драматична, а рассказ еще приукрашен разнообразными живописными и трогательными подробностями. Напротив, мировой общественности едва ли было так уж интересно слушать о великих людях, с которыми он встречался, и едва ли кого-либо могли позабавить пространные и бесконечно повторяющиеся жалобы на критиков в маленькой Дании. Датская автобиография 1855 года «Сказка моей жизни» представляет собой значительно расширенный и улучшенный вариант предыдущий. Рассказ, естественно, дополнен триумфальными поездками в Англию и Швецию, участием в великих национальных событиях 1848 года и другими его переживаниями за период 1846-1855 годов. Но описания из немецкого варианта при переработке были углублены и расширены. Эпизоды рассказываются более изысканно. Язык тщательно отточен. Несмотря на улучшение, книга не вызвала особого интереса за пределами Дании. При жизни писателя вышел всего один перевод в Соединенных Штатах Америки, для которого он по просьбе издателя написал о годах с 1855 по 1867. Это продолжение было опубликовано на датском языке только после его смерти. В большом мире читали немецкий вариант и его перевод на английский, еще и потому, что он короче и с вполне естественным драматизмом повествует о борьбе писателя за достижение славы и завершается решительным утверждением, что цель достигнута. Этого достоинства у датского варианта нет. Биография человека, достигшего известности, не может быть особенно интересной для чтения, тем более, когда эта известность постоянно подкрепляется многословными перечислениями великих людей, которых знал писатель. Что же можно сказать сейчас, 100 лет спустя после смерти Андерсена, об этих мемуарных книгах? Их читаешь со смешанными чувствами, восхищением и некоторым недоумением. Прежде всего вызывает восхищение описание детства, которое дает несравненную картину народной жизни со всей ее нищетой и непритязательностью. Увлекательно читать о его жизни в Копенгагене в 1819-1822 годах и о годах учения у Мейслинга. Здесь также даны превосходные описания, особенно путешествий. Некоторые из них входят в датский вариант «Сказки моей жизни». Например, поездка 1833 года из Парижа в Швейцарию и оттуда в Рим, или описание Лондона, каким ему представился этот город в 1847 году. Здесь много комических и трогательных эпизодов, рассказанных с метким юмором и проникновенной поэтичностью. А кроме этого, прекрасные портреты таких великих датчан, как Торвальдсен, Эльшлегер, Эрстет и Вейсе, которые все были его друзьями. Но в обеих биографиях, конечно, немало такого, что огорчит современного читателя. Первая часть, то есть время до 1828 года, самая лучшая, но, к сожалению, на нее можно полагаться не больше, чем на бабьи сплетни. Ибо если вам действительно любопытно узнать, как год за годом протекало его детство, вы будете разочарованы. Описание неясно и недостоверно. В нем почти нет хронологических вех, поэтому неизвестно, когда происходили отдельные события, и часто от читателя скрываются важные подробности, например, объяснение, как мальчику из народа удалось получить доступ в благородные буржуазные дома в Оденсе или быть принятым городской аристократией. Разнообразные пояснения, помещенные рядом в одной главе, нередко противоречат друг другу. Например, в одном месте писатель рассказывает, как уже после смерти отца мать заявила, что не может позволить такому большому парню болтаться без дела, и тут же без перехода продолжает рассказывать, как ходил в школу для бедных. Эти два сообщения трудно объединить, потому что, вероятно, в школу для бедных он начал ходить гораздо раньше. И из другого места мы узнаем, что дети обычно были заняты там целый день. Он вообще не упоминает, когда начал ходить в школу и когда кончил. Описание его семейных обстоятельств, как уже говорилось, неполны, чтобы не сказать ложны. А история с гадалкой ради эффекта приурочена ко времени непосредственно перед отъездом в Копенгаген в 1819 году. хотя писатель прекрасно знал, что эти два события